Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. В эфире программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. В очередной раз я беседую с психологом Валерием Гнездовым. Здравия, Валерий. Здравия тебе, Елена, и здравия всем, кто нас смотрит и слушает. Продолжаем наши интересные, познавательные беседы. И в нашей передаче «Любовный треугольник» и «Как сохранить верность в семье» была озвучена такая фраза, что большое влияние на те программы, которые по жизни проходит человек, в том числе неверность в семье или другие деструктивные, скажем так, программы. Ты сказал о том, что здесь играет огромную роль возраст человека от момента зачатия до 7 лет. То есть это базовый момент, когда накладываются вот самые такие главные отпечатки на жизнь человека, на тот путь, который он пойдет дальше. И я вот предлагаю сегодня в нашей программе как раз и поговорить о зачатии и рождении детей в семье. Ну, почему именно в семье? Потому что я думаю, что когда принимает решение женщина самой воспитывать и рожать и воспитывать ребенка, это, я думаю, что очень серьезные и грустные такие программы уже изначально заложены. Мы все-таки возьмем такой позитивный образ, образ рождения и воспитания детей в семье. И вот сразу первый вопрос. Когда пара принимает решение провести в этот мир ребенка, что происходит? Вначале хочется сказать, с учетом заявленной темы, дорогие дамы и господа, уберите ваших детей от голубых экранов. Но это шутка, потому что какие-то вопросы, на мой взгляд, наоборот, надо давать как можно раньше. Конечно, в силу возрастных ограничений, но чем раньше ребенок поймет, как он появился на свет, что представляет собой сущность человека, как происходило его зачатие, в том смысле, какие энергии протекали, как это происходило на уровне тонких тел, то я думаю, что это сильно изменит его жизнь в дальнейшем. Он уже не будет привязан к земным меркам и будет совершенно по-другому развиваться. Что же касается, о чем думают или что проистекает, когда пара решила приступить к зачатию, то вопрос целеполагания. Ведь появление ребенка в семье может сопровождаться различными интересными событиями. Например, мужчина хочет наследника. И только наследника. А женщина хочет лапочку-дочку. Они хотят здорового ребенка. Или они хотят двойню, а может быть тройню. Видишь, как много в этом решении различных моментов. И раз они уже приняли решение, то этому предшествовало, конечно же, целеполагание. То есть, кого, когда мы хотим явить сюда, на этот земной план. А раз так, то у них должно быть к этому моменту общее понимание всех процессов, которые связаны с зачатием ребенка. И вот насколько важен этот момент зачатия ребенка? Как сделать так, чтобы появился счастливый малыш? Возможно ли это? Глобально зачатие ребенка должно быть связано с осознанностью и готовностью родителей к этому сакральному процессу. Если же смотреть алгоритмически, то есть, а что подразумевает под собой момент зачатия? Ведь от того, когда начинается ребенок, будет зависеть тогда, когда он родится. Понятно, что беременность может проистекать по-разному в различных обстоятельствах. Это может быть и 7, 8, 9 месяцев беременности. Но мы сейчас будем с тобой ориентироваться опять на некое такое, ну, что ли, идеальное представление, чтобы создавать именно положительный настрой, положительные образы. Итак, в зависимости от того, когда был зачат ребенок, тогда он и появится, потом на свет родится. Важно это или нет? А смотря для кого? Здесь же вопрос многих моментов. Например, если молодая семья или не очень молодая семья будет понимать, что к моменту рождения ребенка им предстоит переезд, изменение резкое каких-то привычных условий, может ли это пагубно отразиться на ребенке? Да, конечно, может, это вызывает естественное переживание человека, негативные, иногда это может быть страх, связанный с изменением привычных обстоятельств жизни. Поэтому хотя бы рождение ребенка надо подгадывать под нормальные, естественные условия протекания жизни. Но всего предугадать невозможно, и экономические события, конфликты между государствами могут возникать внезапно. В этом смысле ко всему не приготовишься, но к чему-то приготовиться можно, к чему? А давайте с вами подумаем, поразмышляем. Кем хочет мама и папа видеть своего ребенка? Если они настолько уже духовно созрели, что они могут даже позвать душу для какой-то миссии конкретной, то есть чтобы, ну, условно, ребенок стал гением или ученым в какой-то области, то можно же посмотреть, какие качества и какие энергии ему для этого нужны. Есть обычный гороскоп, есть восточная медицина, есть другие календари, славянские и прочие, которые показывают, в какой месяц, какими характеристиками будет обладать человек, если он рожден в этот месяц. Достаточно посмотреть эту литературу, поизучать, и можно тогда действительно это запланировать. И тогда с нужными характеристиками, параметрами родится человек. Это естественным образом. Но что здесь необходимо тоже понимать, что ведь и ритмика жизни самих родителей будут накладывать на это отпечаток. То есть к моменту появления ребенка на свет, в каких энергиях будут находиться папа и мама. И если, например, это день рождения, либо 6 месяцев после, то это энергетические провалы, ямы. И тогда в этом случае к этим обстоятельствам родители должны подготовиться. Подготовиться к тому, чтобы этой энергетической ямы не было по возможности, чтобы они дали максимальные энергии своему малышу. Ну, а также мы знаем с точки зрения и самого момента зачатия, полная луна, восходящая, нисходящая луна, движение планет. Как бы нам ни хотелось, но звезды и планеты действуют на нас, потому что мы рассуждаем с точки зрения не тех людей, которые добились обусловленности от всего и вышли за эти привязки. Таких людей же мало, прямо скажем. Мы говорим о обычных землянах, которые только начинают свой духовный опыт и путь. Тогда надо учесть достаточно много информации, не полениться. Это и астрологические прогнозы, моменты, это и знания восточной медицины по распределению энергии. Вот. И некоторые события, самые очевидные, которые могут быть в жизни молодой семьи. Здорово. Так вот, ты говоришь, что можно запланировать и момент рождения, и то, каким будет ребенок. А где же божественная игра тогда? Ведь, может быть, и беременность не дохожена до конца. То есть ребенок раз и вышел в незапланированное время. А вот так вот, так вот я захотел, он говорит. Мне нужно вот тогда-то родиться, говорит ребенок, да? Или, ну, зачатие то же самое. Планируем мы сегодня сделать зачатие, оно не получается. Угу. Оно получится только тогда, когда этого хочет, опять же, та сущность, насколько я понимаю, которая должна воплотиться и родиться в этой семье именно вот в это время. Так, такое же тоже может быть? Конечно. У тебя вопрос, что с этим делать, почему так? А потому что мы же не можем играть в богов, в богинь. Нет, играть, конечно, можем, но это не значит, что мы будем им соответствовать. Я сейчас говорю о том состоянии чистоты сознания, когда будущие родители действительно вполне себе могут связаться с этой сущностью и призвать ее. Вопрос, как они будут это делать, есть ли у них практика такого взаимодействия. Учат ли этому где-то в школах, в институтах, в семьях. Если брать в обычном смысле, то, конечно, нет. Тогда как папы с мамой могут взаимодействовать с той сущностью, которая должна воплотиться? Тогда это будет просто лишь их предположение, некое такое ожидаемое действие. А здесь 5 способов ожидания результата. Напомню нашим уважаемым телезрителям, что первое — это представление образа желаемого результата, в данном случае появление малыша на свет, при котором много сомнений, много противоречий. А вдруг появится девочка, а вдруг мальчик, а вдруг он родится больным, а вдруг недоношенным, а вдруг в этот момент какая-то война будет, а вдруг и этих вдруг много. То есть это сомнения, страхи, это может не допустить появления ребенка. Более того, некоторые программы, которые поставлены родителями в детстве, в основном, конечно, это касается девочек, девушек и женщин потом, очень жестко действуют. Достаточно одного неосторожного слова в какой-то момент жизни девочки или девушки, когда она потом не сможет зачать. И только сняв эту программу, сняв эту установку, можно позволить ей зачать и родить ребенка. Второй способ представления образа появления малыша, когда знаний никаких нет, просто хочется, чтобы появился малыш. Просто хочется, чтобы он появился. И люди не знают ни биоритмов, ни ритмики космоса, ни каких-то циклов происходящего с ними, энергетических изменений. Ну, это просто мечта. Ну что ж, здорово тогда. Страха, во всяком случае, здесь нету. Это уже хорошо, и малыш, скорее всего, появится здоровый. Вот какого пола он будет и какого энергетического звучания? Здесь уже вот на милость, что называется, Творца. Но это честно, потому что люди не играют в богов и богинь. Они говорят, ну, кто родится, тот родится. И все-таки говорят о том, что можно запланировать пол у ребенка. Вот так ты, как ты считаешь, это возможно? Не только, как я считаю, я могу опереться на некие даже и современные знания по зачатию ребенка. И действительно, их можно найти в интернете в открытом доступе. Это касается цикла женщины, это касается циклов жизни мужчины и женщины. Там, как правило, идут 4 и более лет. То есть это вся информация есть. То есть смотрится циклика лет жизни мужчины и женщины и циклы женщины вот, от 28 лунных суток. Все это совмещается и происходит, как считают ученые, исследователи в данном вопросе, именно нужный пол ребенка. Кроме того, встречается в интернете и достаточно спорная информация о том, что та или иная позиция во время зачатия, либо продукты питания тоже позволяют запланировать пол ребенка. Но это оставим на откуп тем, кто этим занимается исследованием. А в целом, все-таки я считаю, это будет зависеть от того духовного развития родителей, которые ждут ребенка. Ведь вот мы говорим о том, что мальчик или девочка. А почему бы не родились и девочка, и мальчик, например, сразу? Такое же может быть. То есть тогда о чем спор? Кто первый родится в этом смысле? То есть иногда мужчины и женщины играют в зачатие рождения. Это нечестно и неосознанно. То есть это потешить, например, свою самость. Я уже говорил о том, что мужчина может сказать, что я хочу себе наследник, который будет продолжать род. И если рождается девочка, то он ходит грустным, например. Он пробует второй раз, и второй раз девочка, третий раз девочка. И здесь ему стоит задуматься о том, почему это происходит, раз он не смог это понять в первый момент. А с другой стороны, ведь тоже интересный момент продолжения рода. Ведь если рассматривать род в узком смысле, ну, например, род Ивановых или род Петровых, тогда здесь да. Можно сказать, что если в каком-то поколении мальчики не родились в семье Ивановых, то именно вот этот род, этот ствол, он прекратит существование с точки зрения мужчин. Но это же не значит, что девочки не продолжают этот род. И род в широком смысле-то, например, славянский род. И в этом смысле ничего страшного нет, и не стоит поднимать панику, что все пропало. Раз одни девочки, то не будет продолжения рода. Будет продолжен род, славянский род. Да, может быть, фамилия-то уйдет, останется в памяти где-то в фотографиях. Ну, ничего. Душам-то, по большому счету, все равно. Главное, чтобы был сам процесс реинкарнации и запуска новой жизни. А как сказывается поведение родителей, близких людей вот, и на момент зачатия, и на период беременности? Потому что я знаю по твоим практикам, что это тоже очень важные моменты, важные месяцы именно по программам человека на жизнь. Ведь очень распространено в современном мире бывает, что, как говорят, по залету, да, получилось так, такое выражение. Или случайно. В нетрезвом виде, да, случайно, в нетрезвом виде. Вот как это сказывается на жизни человека в дальнейшем? Здесь я хотел бы рассмотреть этот вопрос с двух сторон. Потому что, например, в психологической помощи часто встречалась ситуация, когда у женщины был, например, выкидыш, прерванная беременность, либо аборт. С этой стороны, конечно, женщина, ну, если она разумна и не имеет каких-то знаний более широких, она себя обвиняет в этом. Обвиняет в том, что не смогла доносить ребенка, в том, что совершила аборт под нажимом, например, родственников, либо трудных материальных обстоятельств, в которых она оказалась. Но я их успокаиваю, потому что рассматриваю эту ситуацию с другой стороны. Ведь понимание реинкарнации дает все-таки обоюдоострый вопрос на эту тему. А что должен был сотворить ребенок или сделать, или не сделать в той жизни, будущей человеком, что, не успев даже родиться, он умирает? Скажем, там, через неделю, месяц или два, начало своей жизни от зачатия. Тогда это вопрос к нему, к его карме. И, может быть, это милосердно по отношению к нему, что он не родился инвалидом и не мучился всю свою жизнь, умирая, например, от какой-то страшной болезни, остановить которую родители не могут. Мы же знаем, читаем, слышим в интернете, запросы сдать мальчику либо девочке какие-то суммы на лечение его, на операцию. Есть генетические болезни, непонятные иммунные болезни, которых один на миллион, но они тоже есть. И тогда родители не знают, что с этим делать. Например, клиники, которые в Америке могут оказать эту помощь, но что делать россиянам в современных геополитических условиях? Путь туда, скорее всего, закрыт, либо это огромные деньги нужны. Поэтому много вопросов, они обоюдоострые. С одной стороны, какова карма ребенка, который пришел сюда, а с другой стороны, как к этому готовы родители и родственники. И самая, наверное, скверная ситуация, когда все-таки идет воздействие семьи, либо одного из членов семьи на то, чтобы сделать аборт. То есть, по сути же, это прерывание жизни. Здесь можно ответить таким образом. Если карма ребенка настолько плоха, что допускаются мысли в аборте, и женщина либо мужчина понимают это, что сам факт мысли есть. Вот почему-то что-то им подсказывает, что надо сделать аборт. В силу разных обстоятельств, мы сейчас не будем это обсуждать, у каждого свои, то есть возможность все еще исправить. Исправить в том числе карму ребенка, который родился так, что... Или не родился, а готов родиться, но родители собираются совершить аборт. А в целом, каково психологическое состояние женщины, начиная от зачатия и дальше по беременности, тоже воспринимает малыш, ведь это же два замкнутых контура. Получается, одна кровеносная система и прочее, прочее. Но и зачатие, ты правильно сказала, если зачатие совершается случайно, либо в пьяном угаре, либо это, скажем, сексуальное насилие над девушкой, женщиной, которая подвергается нападению со стороны преступников. Это же трагедия для ребенка. Но таковы законы общества на сегодняшний день, что иногда злость дает свои ростки и проявляется. А здесь как раз вот хочется адресовать наших зрителей к предыдущей программе «Достоинство женщины». То есть как же женщине себя вести, о чем думать, как полагать цели своей жизни, чтобы все-таки рядом и в ней самой были мир и согласие. Тогда и зачатие будет нужным образом, тогда и беременность будет протекать в здоровом ключе, тогда и малыш родится здоровым и счастливым. Ну и во время беременности тоже, насколько я понимаю, очень важно поведение близких, окружающих, особенно вот мамы и папы этого малыша. Это тоже наносит отпечаток определенный. Конечно, воспитание ребенка, по сути, как сущности, в биологическом смысле, в социальном, начинается с момента 3 недель примерно, когда уже возникают те клетки, которые затем будут становиться головным мозгом. На уровне биополя или жарьего тела они уже воспринимают всю информацию, которая потоком идет туда. Поэтому любая мысль, настроение, слово, действие в отношении мамы или малыша непосредственно будут оказывать огромное влияние и оказывают на малыша. Ну а дальше уже появляется орган слуха, и малыш уже может слышать голос мамы или папы, либо других родственников. И уже он запоминает не только сами звуки, но распознает их тональность, громкость, распознает частотные характеристики этого звука и тот энергетический смысл слов, которые произносимы в присутствии беременной женщины. Роды тоже очень важны для человека. Как проходят роды, так затем происходит выход в этот мир, да? Это очень сакральный момент такой. Вот сейчас распространено, я не говорю про то, что в славянстве это считалось нормальным, присутствие отца при родах, именно отец принимал малыша. В современном мире тоже это стало распространено. Присутствует папа при родах. Вот это важно? Конечно, важно, но ты правильно сделала такое внимание на то, что в ведической культуре отец присутствовал при рождение ребенка, потому что рожали, например, в бане. И после того, как ребенок родился в бане, в первый раз такую баню на Руси называли живой. Помогали специальные женщины, те же ведуньи, которые ведущая мать уже знала, что это такое, как проистекает. Условия сами были по себе другие. Но на сегодняшний день мне приходилось общаться с отцами, которые присутствовали при родах. Здесь 50 на 50. Часть мужчин, к сожалению, с трясущимися руками, ногами, еле сдерживали, чтобы не убежать, потому что это испытание для них. Они этого не понимают, не понимают физиологично, психологично, не могут это представить и спокойно на это реагировать. А есть те, которые молодцы, держатся и поддерживают женщину в рождении ребенка. Поэтому это большая подготовка для родителей. Ведь не понимая до конца сам физиологический процесс, психологическое состояние женщины, мужчина как к этому может быть готов? Поэтому вот и бывает, что кто-то сбегает, вот, а кто-то остается и поддерживает свою женщину. Но здесь скажем для наших все-таки зрителей, что не будем столь категоричны и призывать к каким-то ведическим традициям, которые были тогда, потому что все-таки это прямой честный договор между папой и мамой. Должен ли мужчина присутствовать при родах? Возможно, по каким-то причинам ему и не надо там быть, вот непосредственно при родах. Такие ситуации же тоже могут быть. Например, ведь не каждый мужчина может позволить себе в настоящее время быть женщиной именно в момент родов. Он занят, например, в профессионально, либо служит в силовых структурах, находится в командировке какой-то. Всего в жизни не предугадаешь. И что из этого стоит делать какой-то вывод, что раз мужчина, находясь в долгом плавании, либо на боевом дежурстве, не смог присутствовать во время родов своей жены, что это преступление какое-то нравственное? Наверное, нет, поэтому не будем уж столь категоричны. с твоего позволения. Мы только скажем, что да, было бы прекрасно этот вопрос обсудить, и это даст, наверное, поддержку маме в момент родов, и малыш сразу будет в биоконтуре энергии папы. Это очень важно. То есть с первых моментов появления в явьем теле на свет он не только в энергиях мамы, которая получит малыша, приложит к груди, но и папы, который здесь находится рядом. Но это идеальная ситуация. Насколько она получится у тех, кто это планирует, это вопрос прежде всего к ним. А вот с момента рождения, как родился малыш, и в течение вот первых месяцев жизни, можно ли выявить и трансформировать какие-либо родовые программы? Родовые программы можно выявить еще до рождения. Потому как проходит сама беременность, как чувствует себя мама, можно понять уже, что, например, какие-то кармические программки все-таки мешают нормальному развитию малыша. Такое тоже бывает. Поэтому для объективности все-таки скажу, если мама узнала через медицинских специалистов или сама почувствовала, что что-то идет не так, например, она находится в постоянных страхах, или она конфликтует, у нее повышенные какие-то боли, либо медицинское обследование показывает, что развитие идет не по плану, тогда это прямое указание на то, что как раз и работают кармические и родовые программы. И в этом плане уже необходимо предпринять какие-то усилия. Вот тема, что делать, чтобы эти программы отработать, они слишком обширны, чтобы сейчас это говорить. Это уже область такой некой личной психотерапии, потому что каждая программа индивидуальна, каждая женщина особенно. А вот дальше уже это проявляется в родах и после родов. Собственно, трансперсональная психология именно об этом. Что есть какой-то пренатальный период, роды и сразу после рождения. По этим ключам уже можно понять, какая личность будет у человека. Этим занимался тот же Станислав Гров, например, и другие специалисты в области психологии. Но они не рассматривали тонкие тела малыша, а мы же с тобой можем и должны это делать. Поэтому представь, насколько маме и папе надо высоко быть просвещенными в этих вопросах, чтобы понимать не только по физическому состоянию ребенка. Ну, например, он часто болеет после родов, или роды проходили тяжело, но и чувствовать его нави тела, то есть его настроение и, может быть, даже образы видеть ребенка. Ведь если ребенок до 3 лет сканирует и воспринимает папу и маму через прикосновение, через биополе, то тогда напрашивается вопрос, что и обратная связь должна быть. То есть родители должны учиться и в обратном направлении ощущать малыша и посылать ему через биополе свои искренние пожелания, образы и смыслы. И тогда вот в этой взаимной информационной повестке они смогут понять, что что-то не так, и увидеть какие-то программы. Но на физическом уровне это очевидно. Это частые болезни, это ненормальное развитие. Врачи все это знают. Как правильно развитие формируется? Иногда, к сожалению, на этом идет спекуляция. Например, мальчик там, в 8-9 месяцев еще не начал ходить. Родители бьют тревогу, и медицинские специалисты могут их напугать. Все пропало, ребенок не ходит, надо срочно что-то делать. Не стоит переживать, потому что такое бывает, что некая задержка в развитии может быть. Особенно это остро можно увидеть на примере задержки развития речи, когда ребенку 3-4 года, а он еще не начал говорить. Но если правильно развиваться, заниматься малышом, то потом он начнет говорить, причем таким фонтаном, что уже не остановишь. Такое тоже распространено, такое есть. Поэтому здесь не надо уж четко по каким-то месяцам цепляться. А развивать, конечно, ребенка надо. Итак, если ребенок часто болеет, если с ним случаются какие-то несчастные случаи, если в семье разлад, это говорит о том, что в целом энергии негативные. Это значит, что его какая-то кармическая программа либо родовая не самая лучшая. Ну и еще один элемент такой, скажем, достояние Красноярского института закрытого научного, что самые мощные энергии передаются в четвертом поколении. И в этом смысле можно даже по родовым пятнам, по каким-то повреждениям тела, по родинкам понять, что эта передача состоялась. Но здесь уже другая особенность. Тогда папа с мамой должны иметь родовое дерево и должны достаточно четко понимать, как жили те далекие их предки, относительно далекие, конечно, в четвертом поколении, чем они занимались, и самое главное, какие они получали увечья, чем они болели и как, каким образом они ушли из этой жизни. Потому что этот отпечаток будет принесен на малыша. Вот по этим признакам можно это все распознать. Это, другими словами, это я, одно поколение. Мама с папой – это второе поколение, это предыдущее. Бабушка с дедушкой. То есть нужно обратить внимание на прабабушку и прадедушку. Прабабушка и прадедушка, да. Интересно. Я знаю, что с появлением малыша в семье, с рождением ребенка, меняется жизнь самих родителей. Так вот, что важно знать, понимать родителям, чтобы жизнь, эти перемены стали счастливыми и чтобы провести в мир счастливого ребенка? Такой важный и такой объемный вопрос. Почему? Давай с тобой только перечислим, коснемся кратко. Да, и продолжим в нашей следующей передаче. Как скажешь, да. Итак, меняется физиология ребенка. Нужно ли родителям знать об этих изменениях заранее? Конечно, нужно. Нужно ли знать о том, как происходит становление походки ребенка, его двигательных навыков в этой жизни, поискового синдрома? Тоже надо все это знать. Нужно ли знать возрастную психологию или психологию там подрастающих поколений в целом с учетом современных воздействий? Конечно же, надо. И это тоже надо знать. Надо ли знать особенности раскрытия и формирования тонких тел? Конечно, надо в 3 года жарье тело, в 7 лет навье тело, в 14 клубе тело и так дальше. Тоже надо знать, потому что это накладывает свои тоже ограничения или, наоборот, дает новые возможности. Меняются ли родители при этом? Конечно. Особенно, если они в первый раз стали родителями. Они в первый раз постигают этот сакральный образ жизни в качестве папы или мамы. Но я здесь хотел бы и еще одну сторону коснуться, которую почему-то стесняются говорить иногда в эфирах. Ведь это вопрос сексуального взаимодействия мужчины и женщины. Мужчина, например, привык жить в определенных частотных характеристиках сношения своей любимой женщины. Мы с тобой говорили, не только мы с тобой, что некая ведическая основа – это любование собой и любовь раз в неделю. Да, когда это не только именно сексуальные отношения, а это в целом милование происходит. То есть обсуждение насущных тем, утряска каких-то спорных вопросов, забота, уход друг о друге, когда никто не мешает. Ну, такое, конечно же, редко, наверное, встретишь. И есть какая-то другая частота, характеристика интимных связей. И вот представим, что женщина находится в стадии беременности, и у нее перестраивается, конечно же, весь организм, и психика по-другому работает. И то, что называется желание, у нее пропадает. Вполне себе очевидный момент, интересный. А мужчина, как паровоз, движется по тем же рельсам, стоп-кран не работает, и вот он на полном ходу несется куда-то в сторону своих страстей и желаний. Когда родился ребенок, роды могут проходить достаточно тяжело, могут быть повреждения у женщины, могут быть другие отягощения, и в этом смысле она на долгое время может не хотеть близости интимной. А мужчина – это паровоз, который продолжает двигаться, у него уже дым из ушей свистит и остановиться не может. Тогда что делать? Вот огромная честность, доверительность и понимание этих физиологических, психологических процессов в интимной жизни должны предшествовать зачатию рождения ребенка. Потому что если мужчина не понимает, что с ним будет происходить, не понимает этих особенностей женского организма, тогда вполне возможно, что он пойдет туда, где наша тема с тобой – любовный треугольник.